А они, эти муки, были еще впереди. Не проехали и часа, как стал Серафим засыпать. Сначала это было незаметно. Он просто умолкал, опускал руки с вожжами и покачивался под темным от дождя колпаком. Одна лишь лошадь знала, видимо, что возница спит, и переходила с рыси на шаг, словно бы тоже задремывая на ходу. Когда и Темляков понял это, он принялся будить Серафима, чуя неладное. Тот ворчливо бормотал невнятные ругательства, вскрикивая бранливо, тупо выглядывая из-под колпака, дрочливо вскидывался, отбиваясь от толчков недруга, просыпался, вылезал из мерклого сознания и, хлебнув воздуху, удивленно бормотал. «Ай-яй-яй, да-да-да, хорошо, эх-ма!» И опять, причмокивая, умолкал, сутулись под жестким брезентом, который стоял на нем колом. Лошадь, убыстряя было шаг при звуках его голоса, опять сникала и тащилась по большаку еле-еле, не разбирая луж и ухабов. Колеса то и дело с опасным треском и вслипыванием проваливались в мутные глубокие лужи, телега кренилась то влево, то вправо, Серафим раскачивался маятником и спал. Дуняша пугалась, вскрикивала, прижимая сына, раздраженно говорила мужу: «Да разбуди ты его, ради бога! Он что, с ума сошел?» И сама кричала: «Серафим, проснитесь, пожалуйста, что вы делаете, честное слово, как не стыдно, ведь ребенок же у нас!» Но Серафиму было уже не до нее и не до Темлякова, который тряс его за плечо. Да так однажды зло тряхнул, что Серафим повалился на бок, и Темляков с трудом удержал его от падения с телеги. Голова уже свесилась через край и болталась безжизненно с отвалившейся челюстью. Лицо было серое, нехорошее, как у мертвеца. Желтые зубы на бледно-розовый, как вымокший под дождем червяк, челюсти нагнали вдруг страх на Темлякова. «Серафим!» — закричал он изо всех сил. «Серафим!» Лошадь остановилась. Николаша заплакал. По сторонам дороги зеленели поля молодой ржи, поседевшие от дождя. А за полями туманился сизый лес, который был всюду, сзади, впереди и по сторонам. Глинистые лужи на каменистой дороге морщились от дождя. Пустыня, залитая водой, мутная, серо-зеленая, окружала Темляковых. Серафим, которого тормошил Темляков, спал, выставив глиняный нос. Дыхание его было ровным и спокойным. Лошадь, казалось, тоже дремала, кокетливо подогнув опять заднюю ногу и подвернув копыта. Сквозь коричневую грязь опять поблескивала стертая подкова. Ничто не могло разбудить Серафима. Ни мольбы, ни крики, ни просьбы, ни слезы, ни ругань. Все было напрасно. Николаша плакал с подвыванием. Плакала и Дуняша, прижимая сына. А Темляков никак не мог сдвинуть с места маленькое, но тяжелое, словно намагниченное тело Серафима. Пыхтя тянул он его, толкал, но вместо того, чтобы сдвинуть маленького человечка, сдвигал телегу, а с телегой лошадь, которая терпеливо переступала с ноги на ногу и опять замирала в кокетливой позе. Наконец он справился, перекатил Серафима, приткнул его головой к чемоданам, прикрыл ему лицо от дождя краем брезента, пристроился на облучке, взял в руки тяжелые вожжи, с оттяжкой шлепнул ими по лошадиному крупу, чмокнул, подражая Серафиму, и лошадь, к его удивлению, неохотно пошла, послушалась. «Но!» — кричал на нее Темляков, растерявшийся, испуганный не на шутку. «Но!» Лошадь продолжала идти сонным шагом, безразлично и медленно, не разбирая дороги. «Куда ехать-то, черт побери, о дела! Спросить не у кого!» «Поезжай прямо!» — крикнула Дуняша, теряя самообладание. «Он еще спрашивает, куда ехать!» Куда ты поедешь, если дорога всего одна? Идиот какой-то!» Земляков увидел страх в глазах Дуняши. Понял, что это не она кричит, а ее страх, и тихо отозвался, постаравшись выдавить улыбку. «Успокойся, пожалуйста. Мы и так, как видишь, едем прямо». Они долго и уныло ехали прямо и молчали. Даже Николаша перестал плакать, как если бы мать и на него тоже прикрикнула. И он унял слезы, впервые услыхав ее крик. Он внимательно смотрел по сторонам и, насупив брови, темно-серой тучкой поглядывал на отца, который не мог заставить лошадь бежать рысью. Одному лишь Серафиму было хорошо. Он крепко спал, распластавшись на дне телеги, словно это не человек был, а какая-то вещь, мешок какой-то под брезентом. Носок его сапога, торчащий из-под брезента, на каждом ухабчике рытвинки, на неровности дороги, игриво покачивался из стороны в сторону, как будто Серафим пританцовывал во сне, поставив ногу на каблучок и уперев руки в боки. Мокрый, залишаенный лес подступал вплотную к дороге, стискивая ее в своих мрачных объятиях. Но стены его раздвигались, освобождая место лугам с некошенными еще травами, цветы которых закрылись от дождя, хотя и видны были полевые гвоздики, бледно-сиреневые колокольчики, метелки щавеля и желтого козлобородника, зонтики белого и розового тысячелистника, звездочки куриной слепоты. Цветущие травы поникли, отяжеленные дождевой влагой, насытились, напились небесной благодати и ждали солнца, а вместе с ним и хлопотливых пчел, шмелей и ос, всевозможных мух, комаров и жучков, ждали жизни. Луга уступали место густым овсам или темно-зеленым челкам молодого картофеля. Но опять лес погружал во тьму уныло поблескивающую дорогу, которой не видно было ни конца, ни края, ни души кругом, ни встречного, ни попутного прохожего, ни деревни, ни единого признака жизни, словно они ехали по земле, брошенные людьми. Большак, который еще совсем недавно имел вид вполне проезжий, хотя и изрядно выбитой дороги, и был окопан с обочин канавами, откуда ползли в самую грязь усы веселой повелики, бросая свои цветы под колеса телег, большак этот стал вдруг терять свои очертания, расплываясь вширь грязными разливами, ветвиться объездными колеями. Справа из ивовых кустов, залитых водой, поднялась свечой утка. Телегу трясло, болтало из стороны в сторону, жидкая грязь, в которую въезжали колеса, и по самой оси проваливались в нее, заставляла лошадь напрягаться из последних сил, и Темляков молил Бога, чтобы она не остановилась посреди непролазной грязи, облегченно вздыхая всякий раз, когда лошадь вытаскивала вихляющую телегу на прочное место дороги, терявшейся среди луж, ухабов и рытвин. Носок Серафимового сапога плясал, будто хозяин припустился в лихую барыню, намертво примагнитившись к дну телеги. Глинистая тропа потянулась от дороги вправо под горку, а вскоре туда же отвернули, заблестели на повороте мокрые колеи наезженной дороги. Внизу, за лугом, серебрился березовый лес вершинными ветвями. Лошадь словно во сне свернула на эту колею, потянув туда и телегу. «Куда?» — закричал Темляков, натягивая вожжи. «Ну, пошла! Пошла прямо!» — кричал он, вспомнив, что надо дергать за левую вожжу, чтобы повернуть упрямую кобылу. «Куда ехать-то? Черт ее знает!» «Поезжай, ради бога, прямо!» — взмолилась Дуняша. «Пусть уж большая дорога куда-нибудь приведет, а это в лес затащит. Пропадем там. Поезжай прямо. Ну что ж она у тебя встала совсем? Хлестни ее как-нибудь. Господи, боже мой, ужас какой-то! Лошадь остановилась и не хотела больше подчиняться Темлякову. Он хлестал ее вожжой, дергал, тянул, сворачивая голову на левую сторону, но лошадь упрямо стояла на месте. Пришлось спрыгнуть с телеги в грязь и вывести за усцы эту тварь на большую дорогу. Вытянув шею, она, как пьяная, шатаясь, вышла на прежний путь и поплелась еще медленнее, чем до развилки. Казалось, прошла уже вечность с тех пор, как выехали они со станции. Лошадь все шлепала и шлепала копытами. Понурившись в полудреме, телега проваливалась, дыбилась, качалась, и не было конца этим страшным мукам. Николаша спал. Дунечка, затекшей рукой, поддерживала сына, другой вцепилась в закрайку телеги, в высокую ее грядку. Промокшая и озябшая, она обреченно смотрела вперед, вглядываясь в бесконечную и бессмысленную дорогу, которая видна была ей из-за лохматого крупа лошади, шевелившегося у нее перед глазами хвостатым чудовищем. Силы ее кончались, и она стонала от тоски, потеряв уже способность что-нибудь понимать в этом мире. Ей хотелось лишь просушиться и согреться. Дом Пелагеи, куда она не надеялась попасть, казался ей мечтательным призраком, спасительной гаванью, сказочными чертогами, светлым, теплым, сытным жилищем добрых людей, которые, возможно, волнуются за них, несчастных путешественников, корабль которых, потеряв управление, плывет по разливанному морю грязной дороги без руля и ветрил. И вдруг, о чудо, всадник на коне. Бурый жеребец, раскидывая длинные ноги в широкой рыси, поднес всадника к телеге. Дуняша услышала, как удила скользяще стукнули по зубам, увидела, как жеребец скосил глаз на кобылу, выпучив багрово-желтый белок. «Тррррр!» — протарактел молодой усач, окинув всех путников ястребиными глазами. «Куда путь держите?» — строго спросил он. Он сидел на широкой спине жеребца, прижимаясь ногами к ребристым бокам. Жеребец был не оседлан, лишь старая стеганка, накинута на хребет рабочего жеребца, с мозолями на плечах. В голосе всадника была такая лютая, холодная злость, так подозрительно и остро смотрел он на Темлякова, на мокрый край фибрового чемодана, что Дуняша решила в испуге, что им встретился на большой дороге разбойник. — Вракитина! — воскликнул измученный Темляков. — О дороге не знаем. — Вракушина! Нам надо, — поправила мужа, продрогшая до костей Дуняша. — Вракушина едем! Лицо ее, забрызганное грязью и перечеркнутое мокрыми прядями почерневших волос, привлекло внимание разбойника. Глаза его вспыхнули желтым огнем, как будто с высоты своей он увидел вдруг перепелку. Теплая улыбка просочилась сквозь эту желтизну. — Откуда вы едете? — Со станции. — Так, — протянул он, — а лошадь где взяли? — Да вот он! Этот нас встретил! Опять криком ответил Темляков, мотнув головой в сторону спящего Серафима. — Спит, а мы не знаем, куда ехать. Всадник увидел маленький холмик под брезентом, мокрый носок сапога, вцепился коню в гриву, вглядываясь в лицо спящего, и с облегчением расправил лицо в улыбке, превратившись в добродушного парня. Конь заходил под ним ходуном, как лодка на волнах. — А я гляжу, лошадь из Ракушина, люди чужие. — Лошадь-то я узнал, — говорил он, горцуя на неспокойном жеребце. — А чего он спит? Угостился? — Ему нельзя, он с глотка ложится. «Симка!» — крикнул он, что есть мочи, и засмеялся. «Симка, черт!» Бурый конь злобно прял ушами, прижимая их и пританцовывал под всадником, крутился, прося воли. «А куда же вы едете-то?» — кричал он, поглядывая на Дуняшу и смеясь. «Ракушина сзади осталась. Дорогу-то направо не заметили? Там и Ракушина. Теперь обратно езжайте». Ноги его, как ружейные курки, взведенные для стрельбы, вдруг раскинулись в стороны. Парень отпустил поводья и локти тоже раскинул и тут же ударил каблуками в бока жеребца. Тот ёкнул, напрягся и поскакал тяжелым размашистым галопом, кидая копытами ошметки мокрой глины. — Лошадь-то, — сказал Темляков, — лошадь-то умнее нас, сама пошла домой, а мы не пустили, покататься захотелось. И Темляков, разозлившись на весь белый свет, потянул все ту же левую вожжу, разворачивая лошадь. На этот раз она охотно подчинилась, резво пошла, перебирая ногами, потащила за собой телегу, которая тут же встала под прямым углом к ней, а в следующее мгновенье под таким же углом оказалась по отношению к дороге. Телега вздыбилась стеной, что-то в ней затрещало, заскрипело, взвизгнуло, и не успели Темляковы опомниться, как все они, и вещи, и Серафимы чемоданы, и Дуняша с сыном, и сам Темляков, сходя с ума от ужаса, повалились с этой стены в дорожную грязь. Все это случилось так неожиданно, так быстро, что Николаша, которого Дунечка, извернувшись кошкой при падении, не ушибла и не уронила в грязь, а каким-то невероятным образом удержала на весу, испугавшись лишь, что телега сейчас накроет их и убьет, Николаша даже не проснулся. Дунечка же быстро поднялась на ноги и, удивленно глядя на грязного мужа, который запутался в вожжах и на которого к тому же навалился Серафим, непонятно как оседлав его, обхватив короткими ногами в яловичных сапогах, вдруг то ли заплакала, то ли засмеялась, с изумлением поймав безумоватый взгляд мужа, барахтающегося под Серафимом в грязи. — Ты цел? — воплем спросила она сквозь смех. Теперь, спустя тысячелетия после этого путешествия, разглядывая как сквозь призму бегущей воды укрупненные подробности дня, Темляков с удивлением видел в дрожи радостных слез, застилавших ему глаза, воистину счастливое свое семейство, барахтающееся в дорожной грязи. Все те муки и страдания, которые казались невыносимыми, представали теперь перед ним старчески немощным человеком, игрищами веселой и беззаботной жизни. Они с Дунечкой купались в этой жизни, как несмышленые дети, не подозревая о подлинных муках и страданиях, переполнявших страну в те недоброй памяти годы. Он еще не знал тогда, как и почему будет убит его брат. Он не в силах был даже в кошмарном сне увидеть штабель полураздетых трупов в холодном сарае, в груду которых ляжет и замороженный Саша, добрый Шура, грезивший в юности о театре, носивший коротенькие пышные усики, тщательно следя за своей фронтоватой внешностью и ушедший добровольцем на ту войну, с которой он как бы и не вернулся домой. Он даже предположительно не мог подумать, что в его стране существуют такие жестокие силы, которые способны на это убийство. И уж, конечно, он не мог знать, у него даже такой попытки не было, ему и в голову не могло прийти, что мирные миллионы людей всех национальностей, населявших Россию, людей всевозможных политических или религиозных умонастроений, от крестьянина до государственного деятеля, от безграмотного мужика или бабы до всемирно известного ученого, тьма тьмущая разных людей, у которых были тоже, как у него, дети, матери, отцы, были надежды на будущее и какие-то свои уклады жизни с любимыми делами, привычками, с домашними тайными нежностями, с естественными потребностями вкусно поесть, поспать, пробудиться на рассвете, чтобы улыбнуться солнцу или первому снегу. Все эти, разбросанные по всей России, хорошие и плохие, добрые и злые люди, были умерщвлены или подвергнуты пыткам, может быть, именно в тот день, когда он сам со своим семейством ехал в деревню Ракушино, были собраны в безликие массы, в серые толпы за заборами с колючей проволокой, в бараках жилых зон лагерей, чтобы каждое утро, забыв о своих привычках, идти в колоннах в рабочую зону под охраной немецких овчарок и вооруженных людей с одной лишь надеждой — выжить и вернуться домой. Теперь, когда Темляков узнавал об этом, он ужасался крови, пролитой невинными жертвами России. И ему казалось порой, что сам он, ища наслаждений для души и тела, мечтая о соловьях и чистой реке, о счастье маленькой своей семьи, не по дорожной грязи ехал в Ракушино, не в луже с глинистой жижей вывалил он Дунечку с Николашей и самого себя и Серафима, а в густую кровь страдающей России, дождем лившуюся с хмурых небес, обреченной на муки страны. Конечно, он с обостренным чувством собственной вины понимал теперь, что кара не обошла Темляковых, и за все сполна заплатил убиенный мученик, несчастный Саша, смертью своей искупивший грехи младшего брата, дав ему право на жизнь и на те грешные удовольствия, какие он мог, вопреки всему, извлекать из нее. Но при всем этом он понимал теперь и то, что удовольствия эти давались ему за чей-то счет, словно он волею судеб был избран жестокой властью, царившей в стране, в число людей, которым дарована свобода созерцать эту жизнь и славить власть за то, что она оставила их в покое. Его мучило теперь сознание, что он прожил свою жизнь за счет жизни кого-то из тех убиенных, в погибели которых он не чувствовал своей вины, но и невиноватым тоже не мог теперь представить себя, не погрешив против нравственного самосознания, ибо не мог бы никогда почувствовать себя счастливым в доме, где стоит гроб. Хотя и то верно, что он, узнавая в свое время об открытых процессах над врагами народа, не сомневался, что суды над ними — праведные суды. В нем даже порой посапывало в глубине души злорадное чувство мести, будто он убеждался воочию в торжестве справедливости в виде черной фамилии тех, кто недавно еще так или иначе был виноват в разрухе и голоде, в той насаждаемой ими враждебности, какую он сам своей шкурой на каждом шагу испытывал. Он догадывался по-своему в минуты мутного мщения, что оттого они и враги, что разъяли народ на части, раскололи монолит великой России, сведя с ума лучших ее сынов. Ему даже чудилось иной раз, что сумеет теперь Саша побороть свою болезнь и вернется с душевным облегчением домой, такой же улыбчивый и красивый, каким он помнил его на старом Крымском мосту. Как это ни странно теперь вспоминать, но казни или смертные приговоры, о которых сообщали газеты, вносили в его душу некую успокоенность, как если бы именно его, Василия Темлякова, преследовали коварные злодеи, но нашлись в стране могущественные силы, и он был спасен от гибели. Что-то в этом роде испытывал он всякий раз, узнавая о раскаявшихся и признавших свою вину преступниках. Уничтоженные, Они освобождали захламленный путь России к счастью, а вместе с Россией он и сам со своим семейством делал шажок к этому будущему счастью, восклицая при этом с облегчением: «Слава Богу, наконец-то! А то ведь просто невмоготу стало жить. Оказывается, вон кто виноват. Ну, хорошо, теперь жизнь наладится». Он и Дунечку свою заставлял верить в справедливость этих казней, на что она ему, как добрая мать, говорила в задумчивой отрешенности: «Но ведь для этого нужны и палачи». «Конечно», — восклицал он решительно, — «как же без них?» Это было страшно теперь вспоминать. Никакие комбинации всевозможных умственных упражнений, которыми он пытался порой не то чтобы оправдать, но хоть как-то привести в равновесие душевные свои силы и унять тревогу, не помогали ему избавиться от тех наивных и до преступности глупых размышлений о неизбежности жертв на историческом пути развития страны, о необходимости казни и палачей, какими он отвлекал себя в ту давнюю пору. Хотя он и успокаивал Дунечку, говоря ей, что, дескать, палачей как таковых уже нет, все делает нехитрая механика, и что якобы приговоренного выводят в коридор, в котором, как на зверя, насторожена заряженная винтовка, тот подходит к черте, ногой наступает на пружинищую проволоку и таким образом сам себя расстреливает, потому что половица соединена со спусковым крючком винтовки, и выстрел происходит сам собой. Он в безумии своем пытался внушить Дунечке и самому себе идею гуманной казни во имя благополучия и нравственного здоровья народа, веря в эти россказни, как последний дурак, развесивший ослиные уши. А Дунечку, которая возражала ему, говоря, что все равно кто-то ведь должен заряжать и настораживать винтовки, не хотела слушать, убеждаясь всякий раз с великодушной насмешкой, что жена ничего не понимает в большой политике, если ее беспокоят такие мелочи.